Тем не менее я нашел в себе силы протянуть им ладони и помочь подняться. «Джиа!» – позвал я и почувствовал, как кто-то подхватывает меня под руку. «Ты все-таки использовал табур», – раздался знакомый и теперь уже родной голос. «Мы богаты, а ты вспомни, как я тогда сказал, сильнейший 18-летка в мире, Аин старше». Чин Джамин прочитала доклад разведки и ходила из стороны в сторону. Разум вбрасывал идеи одна безумнее другой. «Госпожа», — раздался голос безопасника, — «записи привезли. Желаете посмотреть?» «Да, и быстрее». Помощник вставил диск, листая до момента боя с Хуном. «Мне интересно, как он пережил первую атаку». «Вот», — сказал через какое-то время мужчина. «Ничего не понимаю», — вдохнула толстушка. «С другого ракурса есть? Секунду. Кажется, это... Хаем. Помедленнее». «Что? Как? Еще медленнее». С боковой камеры сквозь отблески льда все же был виден один точный удар, сломавший ледяной шип. «Я не понимаю, как это возможно», — нахмурилась глава рода Мин. «В теории», — задумчиво протянул безопасник, — «со специальной подготовкой под ледяных стихийников. Но я ни о чем подобном не слышал». Чинджа шумно выдохнула. «Может, их кто-то водит за нос? Вдруг Кёнхи решила поднять денег на ставках?» «Да нет, глупость. А если это был заговор всего совета? А смысл? Нет, это уже паранойя. Да и кто бы позволил так избить собственного брата? Для отвода глаз можно обыграть все куда проще. Бедняжка Кёнхи, она, наверное, теперь возненавидит этого чужака. Тем лучше. Она и в прошлый раз поддержала на совете, а в этот и подавно. Кстати, интересно, а с чего вдруг Хун вообще решил убить Арса? Есть одна теория, но как-то мелковато. Ладно, можно уточнить при встрече». «Госпожа», — подал голос безопасник, — «я, конечно, поспрашиваю про подобное, но не думаю, что найду что-нибудь». «Да, ты прав, это очень похоже на спецподготовку». «Ну точно», — осенило ее. «Все это дело с покушением на принцессу Еву шито белыми нитками. Этот Арс — шпион. Тогда все складывается, и роль Джиа уже видится совсем по-другому. Ее либо давно пасли, либо это все происки Минхи. Но ей-то это зачем? Захотела единовластия? Вряд ли. Значит, все же русские готовятся захватить остров. Чиджу, бедный мой дом, всегда ты на острие атаки. Да хранит нас всех бабуля Сальмунды. Я не позволю этому русскому пауку творить здесь, что вздумается. До дома мы доехали на такси. В душ я кое-как забрался сам, а вот выйти из него уже не смог. Сил кричать тоже не было. Так и сидел, ждал, пока Джиа меня хватится. Кое-как укрылся полотенцем, после чего помощница унесла меня на матрас. Табурщицы, конечно, крепче обычных женщин, но я и предположить не мог, что настолько. Видимо, кровь хнё свое сыграла. Они тут веками тяжелый скарб носят под углом вверх до жилища. Помнится, в середине прошлого века в другой реальности, чтобы унести улов одной хнё, требовалось двое местных мужчин. Проспал часов 12. Снился какой-то бред про то, как мир захватили инопланетяне, а я с группой выживших до последнего бегал от них по Северному полюсу. Кое-как встал, потянулся. Все тело болело, но вроде без травм обошлось. Снова сгонял в душ. Джиа приготовила мне поистине царский обед. Тут тебе и корейское барбекю, говядинка тонкими пластами, прихваченная на огне. Это вообще нечто особенное, круче стейка даже. Салатик с зеленью и помидорами. Рамен с кучей ингредиентов, половину из которых не удалось опознать. И, конечно, свежие морепродукты. Я съел все. Организму требовались ресурсы на восстановление. Оказывается, пока спал, помощница проявила инициативу и вызвала доктора на дом. Неожиданно приехал сам главврач Исектен. Осмотрел меня, немного подлечил. Денег не взял. Более того, сказал, что мы им ничего не должны. Мол, лечение меня и безымяныша, бесценный опыт для лекаря, а потому оплату не берут. Ерунда какая-то, сказал я, не нравится мне это. Потом начнут требовать, когда ни копейки в кармане не будет. Я выписку взяла, там все прозрачно. А еще он нам троим выдал максимальную страховку, а я даже документов не подавала. Это уже настораживает, нахмурился я. Кто-то из местных подбивает клинья. Потом еще спросит за услугу. Надо начеку быть. Вечером мы засели пересматривать записи, и только в этот момент до меня дошло. Долбанный остров. Да тут же каждый второй чертов гений. Студенты по силе не уступают боевым крыльям кланов. Опыт уберем за скобки, я именно про мастерство владения табуром. Даже первую схватку взять. Парень использовал три агрегатных состояния воды, и это на оловянном ранге. Вот почему Чиджу не могли завоевать. Если тут такие гены и такая система тренировок, ничего удивительного. Надо постараться не наживать здесь врагов. Хотя кого я обманываю, по крайней мере, не слишком много. Ну ладно, хотя бы не очень сильных. Акхр, хер с ним, будь что будет. Уже перед сном я вдруг понял, насколько сильно мне на самом деле досталось, раз я упустил из виду самый главный вопрос. А какого черта Хункан вообще решил меня убить? Как только встану на ноги, нужно обязательно заняться прояснением деталей, от этого слишком многое зависит. Особняк семейства Кан сегодня гудел как улей. Глава рода приказала принести чай в маленький гостевой домик во дворе. Кёнхи чуть склонила голову в знак приветствия матриарх рода Чон. Госпожа Минхи отзеркалила ее жест Кёнхи. «Простите, что принимаю на улице. Здесь меньше любопытных ушей». Она успела привести себя в порядок, но опытная женщина все же смогла разглядеть следы недавних слез. «Я все понимаю. Извини, если отвлекла от дел. Как брат?» Участливо поинтересовалась гостья, присаживаясь напротив за небольшой столик. Она обхватила ладонями чашку чая, словно впитывая тепло. В реанимации. Состояние стабильно тяжелое, грустно выдала хозяйка дома. Лекари работают. Будем молиться, чтобы все закончилось хорошо, сказала Минхи и отпила из кружки. С ваших родовых плантаций, да, там никогда не паслись лошади, так что вкус отличается от того, что у рода Мин, нашла в себе силы улыбнуться девушка. Этой шутке много сотен лет. На самом деле клан Мин уже давно делает чай не хуже, чем кто-либо из соседей. Земля у них плодороднее прочих, и чай немного отличается. Тем не менее, небрежность, допущенная века назад, до сих пор откликается потомкам. Как отреагировали домашние? Снова сделав глоток, спросила Минхи. По-разному, пожала плечами собеседница. В основном, с пониманием. Если переживаете за безопасность своей дочери. Нет, милая, боюсь, после увиденного нам стоит переживать за безопасность кого-то из молодой поросли твоего рода. Ни о чем волноваться, серьезно сказала Кёнхи. Мне удалось остудить горячие головы. Не сомневаюсь в тебе. А что вообще побудило Хуна попытаться убить Арса? Вы и сами, наверное, уже догадались. Спустя столько лет, удивилась Минхи. Но как он вообще узнал? Кое-кто проболтался. Виновный уже наказан. Минхи задумчиво приложилась к чашке с чаем. Воспроизвела в голове все события и кивнула. Тогда не буду больше надоедать тебе своим присутствием. Уже дома Минхи пересмотрела записи со стадиона и еще раз убедилась в собственных выводах. «Страшный ты человек, тихоня Кёнхи», — проговорила глава рода Чон. Минхи и сама планировала вывести Арса из игры во время турнира. Она не хотела его убивать, по крайней мере, не сразу. Был четкий план по тому, как он угодит в кому, благодаря усилиям врачей пролежит в забытье месяц-другой, а потом попадет в долговую кабалу, и, чтобы избавиться от нее, ему придется отступиться от прав на Джиа. Но исполнитель был выведен из строя в четвертьфинале пятого ранга ее же родичем Масасу. «Кажется, настало время позвонить сыну», — подумала матриарх рода. «Добрый день, госпожа Кёнхи», — проговорил я, плотнее прижимая к уху неудобную трубку кнопочного телефона. «Здравствуйте, господин Йен. Чем обязана?» «Да вот звоню узнать, чем вы заняты сегодня вечером», — решил я ее сбить с толку. «Все-таки молодая девушка, мало ли что у нее сейчас в голове. Запутать собеседника никогда не помешает. Боюсь, я буду занята делами клана», — после долгой паузы ответила она. «Жаль-жаль», — грустно вздохнул я. «Что ж, тогда только один вопрос. А по какой причине ваш брат пытался убить меня?» замялась она. «Он действовал лично от себя или как представитель клана?» Сразу перешел я в наступление. «Я еще не успела с ним поговорить после произошедшего, господин Йен. Свяжемся позже, и я расскажу вам все, что удалось выяснить. С нетерпением жду нашей следующей встречи, госпожа Кёнхи». «Так и думал», — сказал я, положив трубку. Глянул в окошко, в палате никого кроме парня. Я вошел, и он тут же открыл глаза, даже не спал, просто, видимо, устал пялиться в потолок. «Привет», — хищно осклабился я, заходя в комнату. «Посмотрим, какой ты смелый один на один». Нормальный парень оказался. Все о роде думал. «Я не знаю, что стоит говорить, пока не посоветуюсь с сестрой», — печатал он на планшете. Говорить со сломанной челюстью было проблематично, но я ему намекнул, что самое выгодное сейчас будет не юлить. Хун пытался юлить, но опыта мало, местами молчанием выдавал больше, чем другие речами, так или иначе он мне все рассказал, пусть даже сам того не желая, и услышанное уже заставляет задуматься. Получается, информация о Джиа потихоньку расходится. Чиджу — маленький остров, соседи тут знают, что у тебя на завтрак и сколько пар чистых носков осталось. Месяц, другой, и возвращение дочери Минхи станет секретом Полишинеля. Надо понять, как это применить в свою пользу. Хорошо, времени на размышления пока хватало. Полетели спокойные деньки. Я восстанавливался, гонял Джиа, ходил на языковые курсы, учил корейские и местное наречие. Завел в процессе несколько полезных контактов. Со дня на день должен вернуться Безымяныш. Но его все не было, и это меня беспокоило. «Объяснись», — прорычал Миура Абата. «Соблюдайте переговорный этикет, господин Абата, иначе я уйду», — не сказав ни слова, спокойно выдал Безымяныш. Ему не нужно было ничего выдумывать. Он просто представлял, что это все говорит Йен, и повторял за воображаемым слепком сознание господина. «Почему? Нет, к черту», — крикнул мужчина и взмахнул рукой. «Передай послание, я никто. Господин отобрал у меня все, включая свободу воли и имя. Для удобства можете звать меня Безымянышем. Считайте, что я просто живое письмо. Красная четверка, известная вам под именем Джиэйта, уже больше месяца находится под опекой господина Чиджуина. Только теперь, увидев мыслительную работу на лице отца, никто понял всю двусмысленность псевдонима, что взял себе его бесфамильный хозяин. Господин Чиджу звучит до жути неоднозначно. Трижды подумаешь, а стоит ли с ним вообще связываться, или лучше спустить все на тормозах, а может и вовсе затаиться и не отсвечивать. Внушительное имя, абы кому такое не дадут. Что случилось с моим сыном? Сжимая кулаки, спросил Миура. Рёта был убит господином и сброшен в море. Схватка продлилась не больше минуты. Последнее предложение явно ввернул Такиши. Безымяныш, с одной стороны, разозлился на себя за эту слабость, а с другой, ликовал внутри. Эта деталь сильно возвышала его над покойным братом. Эти шрамы, тоже работа господина, кивнул никто. Я выследил киллера, который напал на него. Но обезглавленное тело убийцы второго ранга не вразумило меня. Деталь с участием Джиа он решил упустить. Я почти погиб, но владыка спас меня. Что-то еще, хмуро уточнил младший Абата. Господин просил передать, что ему пока некогда мстить и лениво плыть на континент, но если потребуется, он перебьет всех и каждого, кто продолжит отвлекать его от дел своими глупыми и бездарными попытками убийства. «Иди», — махнул на него Миура. Когда дверь захлопнулась, он рухнул в кресло напротив отца. «Я ни хрена не понимаю, кто такой этот господин Чиджу, откуда он взялся? Помнишь, когда корейская мафия сюда сунулась, с острова приплывал перворанговый боец? Это мог быть он. Что думаешь делать?» «Не знаю. Это не будет только моим решением. Рёта являлся нашим наследником. Это нельзя так оставить». Но старик тяжело вздохнул и потянулся за таблетками, закинув две штуки, и Зама продолжил. «Ты видел лицо парня? Неживое, отрешенное как у куклы. Как так можно мозги промыть? Я ведь помню этого сопляка. Полимак, жестокий одиночка, с вечно недовольной рожей, прям как у тебя. Хоть и молокосос, но его не трогали, уважали за силу. Я думал, он будет хорошим боевиком, со временем. Боюсь, наш противник мозголом. Ментальный табур», — поднял брови Миура. «Вполне возможно. Другого объяснения у меня нет. Ну и господин Чиджу, мы маленький клан. Мы не можем ввязываться в войну против этих клятых морских амазонок. Императорские войска о них зубы обломали. Куда нам соваться? Нужно сообщить Ся, а потом как-то удержать его от необдуманных действий». Старик открыл было рот, чтобы сказать «себя удержи», но лишь вздохнул. «Эй, Такиши», — окликнул Миура его на улице. «Пойдем, поднимемся в мой офис, угощу тебя кофе». Парень даже не обернулся. Отец никогда не звал его по имени, а когда все же позвал, это уже не имело смысла. «Такиши здесь не было, Безымяныш», — заорал Абата, и парень замер. «Есть разговор. Я к вашим услугам», — чуть склонил он голову. «Только недолго, еще много дел». Они поднялись на лифте и вошли в большой современный кабинет. Едва ли многие члены клана могли похвастаться тем, что присутствовали здесь. Но сейчас никто это мало трогало. Секретарша принесла две кружки кофе и тарелку сладостей. Дверь захлопнулась. Здесь Миура уверен, что их не подслушают. Отец хмуро посмотрел на сына, невозмутимое лицо которого не выражало никаких эмоций. У него и не могло быть эмоций, как их нет у телефонной трубки. Сейчас он лишь инструмент господина. «Сын», — тихо сказал Миура. Где-то внутри Безымяныша вздрогнул маленький Такиши. Парень усилием воли раздавил остатки субличности. На лице не дернулся ни один мускул. Ты изменился. Я не знаю, испытывал ли ты хоть какие-то чувства к брату, но у вас была одна кровь. У нас с тобой одна кровь. Если это что-то для тебя еще значит, к чему вы ведете, господин Абата? Мягко прервал он говорившего. Мужчина поморщился. Он ненавидел играть, хоть и умел, когда это было нужно. Ужимки давались ему легко внешне, но тяжело внутренне. Скажи мне лишь одно, этот господин Чиджу, кто он такой? Лучшая ложь — это правда, вспыли в голове безымяныша слова учителя. И он вдруг понял, что надо сказать, разом как-то осознал. Не нужно лгать, необходимо все выложить как есть. У меня нет ответа на этот вопрос, Миура-сан. Я не успел его толком узнать, видел лишь, как он отправил на тот свет киллера, затем почти убил меня. Он, тут парень взял паузу. Это сложно объяснить. Вы слышали легенды про островных богов? Дождавшись кивка, никто продолжил. Господин Йен словно умеет с ними общаться, но не как шаман, а напрямую. Он устроил мне перерождение, и это не описать словами. Нужных просто не придумали. Владыка тренирует своих слуг странными методами. Насколько я знаю, за месяц он дважды ходил на совет острова. Глава совета приносит нам еду и готовит ужин. А его будущая жена, дочь императора, дерьмо. Ударил кулаком по столу Абата. Была надежда, что это имя, странное стечение обстоятельств, но после такого все очевидно. Прости, продолжай. Какой ранг и табуру твоего нового хозяина? Спросил Миура. Не могу знать, господин Абата. Он убил первого противника почти без использования табура. Меня сразил за 3 атакующих навыка, причем, слабейшего оловянного ранга, просто издевался. Всего за бой сенсей 16 раз активировал дар, 9 были щитами. Я понятия не имею, кто он и на что способен. Орета, как он убил его. Парень даже не успел оказать сопротивление. Это случилось в каюте. Его защиту взломали за 10 секунд, а затем прикончили умением 5 ранга. 5 опустил лицо на руки Миура. Интересно, что бы он испытал, если бы я погиб, подумал безымяныш. Мне пора, сказал никто. Парень боялся, что расчувствуется, и его маска невозмутимости треснет. Нельзя подвести господина после того, как он так прикрыл его от Абата. Все усилия могут пойти прахом. Подожди, я... Сердце безымяныша замерло. Маленький Такиши внутри рвался к пульту управления. Сейчас стоит отцу только сказать «прости», и мальчишка потеряет контроль. В конце концов, внутри он всего лишь 16-летний сирота. Вернись в клан. Ты через многое прошел и оказался не на той стороне, но я поговорю с отцом, мы примем тебя обратно, нам нужны такие воины. Ну вот и просрал ты свой шанс, подумал безымяныш с каким-то странным ликованием, словно был рад тому, что оказался прав насчет отца. Он чувствовал, как внутри поднимается волна гнева, стоило лишь извиниться, но Абата не извиняются. Господин не клан Абата, покачал головой парень, он не прощает предателей. «Верность или смерть? Верность или смерть, говоришь?» – прошипел Миура, пытаясь придавить сына взглядом. Впервые тот посмотрел в ответ с вызовом. В глазах ни капли страха, лишь предвкушение. Да ублюдок только и ждет повода. Вот ведь мелкий засранец. Надо было спросить, знает ли этот чертов Йен, что Такиши его сын, но теперь уже поздно. Парень не ответит. Впрочем, наверняка знает, Абата уже в черном списке. А значит, это парламентерство не более чем декоративные расшаркивания. Не зря же именно его бастарда отправили. Так зачем тогда оставлять противнику еще одного сильного воина? Лучше убить мальчишку сейчас. Нет, надо его схватить. Наверняка ведь не все сказал. Под пытками он точно ничего не утаит. Лучше бы выжил Рёта, а не ты. Зло выплюнул Миура, ожидая, что сейчас парень может что-то и выкинуть. Но тот в ответ лишь хмыкнул, еще больше выбешивая отца. «Господин не стал бы возиться с таким слабаком», — сказал в ответ безымяныш. У жердяя не было шансов. Акул порадовал, и то польза. Миура Абата так кипел от гнева, что из носа пошла кровь. Он и забыл, когда последний раз злился настолько сильно. Перепуганная медсестра подскочила к нему с салфетками. «Господин Абата, что с вами?» «Ничего», — недовольно прорычал тот, вытирая кровь забинтованной рукой. «Я вызову лекаря», — запричитала девушка. «Нет», — рявкнул мужчина. «Все нормально, выйди». Миура глубоко задышал, пытаясь успокоиться. И тут дверь в палату открылась. Абата бросил на вошедшего испепеляющий взгляд, но тут же расслабился. «Это был Ся, отец», — поклонился он. «Я примчался, как только смог. Что случилось? Мужчина уставился в стену, шумно дыша и стиснув зубы. Вспоминать не хотелось. Его переиграли с первого же хода. Мальчишка просто знал, что он будет делать. Земляная клетка еще до конца не сформировалась, как была разбита грозовой сферой. Гул техники и вспышка на секунду оглушили, и кулак ветра выкинул Миуру в окно. Если бы не спасительная техника пятого ранга, он бы вряд ли пережил падение. Разумеется, ответил он на удар соответствующе. Только вот пленить Такиши не вышло. Хотя, после подобных атак не выживают. Может, парень уже сдох в какой-нибудь канаве. А даже если нет, это его город. Он перекроет доступ к паромам и самолетам. Всего-то и нужно выставить людей на пристани и в аэропорту. Никуда этот мелкий засранец не денется. Завибрировал телефон. Звонил Изаму. Миура скривился. Как объяснить старику, что он отмахнулся от перемирия? И стоит ли вообще это делать? Я открыл новостной сайт Владивостока и стал листать ленту, пока не наткнулся на один из сюжетов. «Джиа, что?» Высунула она голову из кухни. «Взгляни на это». Я щелкнул мышкой. Тишину дома нарушил хорошо поставленный голос журналистки. Последние этажи здания понесли сильный урон, но крыша не обвалилась. Осколки засыпали дороги, перекрыв движение по двум улицам. Также фрагменты многоэтажки разбили стоящие на парковке машины. Из прохожих никто не пострадал. Фирма Abata Salting пообещала выплатить всем компенсацию. От дачи комментариев они отказались. Эксперт утверждает, что это последствия мощной техники. Что заставило кого-то применить ее с риском обрушения строения, остается только гадать. «Это старый сюжет», — сказала Джиа. «Посмотри, может, более свежий где-то есть, с пояснениями. У бандитов обязан быть пиар-отдел, который с такими вещами работает». «Секунду», — сказал я. «Ага, вот». Щелчок мышки, и комнату снова заполнил тот же голос. «Нам удалось получить комментарий главы службы безопасности клана, касательно недавнего инцидента. Юдзира Рю на связи. Я не понимаю, чего все так переполошились из-за этого. Злоумышленник под видом обычного человека проник в здание с деловым предложением. Отказ от сотрудничества его оскорбил. После этого мал этот человек попытался атаковать господина Абата, но в этом мире немного людей, кто способен причинить ему хоть какой-то вред. Миура-сан защищался, не более. На этом все. А что случилось с нападавшим? Спросила журналистка. С этим к полиции, отрезал Рю. Я выругался и сказал: надо найти самый первый сюжет с моментом применения техники. Немного полистав, обнаружил, что он почему-то удален. Ладно, я не великий мастер программирования, но уж копию сайта найду. Тут все так же, как в моем мире. Даже в этом зачаточном интернете ничего не пропадает бесследно. Я запустил ролик с резервной копией сервера. Сначала из окна вылетел крупный мужик в костюме, но, сделав банальную технику ступеньки, заскочил обратно. И после этого уже вся левая половина здания сыпанула осколками, из окон как сбежавшие тесто выдавились сгустки земли, каменные пики и черти что еще. Табур Миура Абата, задумчиво проговорила Джиа, вряд ли это совпадение. Я посмотрел ролик еще раз, ха, хлопнул от радости по клавиатуре, скачал видео и воспроизвел в замедленном режиме. Смотри, мне же не показалось. Вместе со стеклами и комьями земли с этажа вылетело нечто, похожее на большую черную ворону. Но это мог быть человек в черных одеяниях. «Думаешь, он выжил?» – спросила Джиа. «Под обычным доспехом энергии такое не пережить, но он ведь оседлавший ветер, так что вполне мог. Жалко, качество дерьмовое, и ракурс, и ширина кадра, и...» «Я поняла, глава 17. Эта подворотня не привыкла к людям в костюмах. На фоне мусора и изрисованных баллончиком стен парень в дорогой одежде смотрелся как заблудившийся турист. Безымяныш был одновременно обрадован и разочарован. С одной стороны, он впервые вступил в конфронтацию с отцом, с другой, ну что ему стоило сдвоить технику. Тогда бы Миура не заскочил обратно. Победа была так близка. Черт, а еще он чувствовал легкую эйфорию, ведь вообще не задумывался во время короткой схватки. Просто заранее предположил, что выкинет горе папаша, а потому увернулся почти на рефлексах. Все как и говорил господин на первой тренировке. Сейчас счет шел на минуты. Безымяныш вырвал из плеча осколок стекла и бросил. Надо будет найти зеркало и посмотреть, нет ли явных следов травм. На адреналине ничего не чувствуется, но чем-то его приложило, да и приземление не из легких вышло. Зазвенела сетка, перегораживающая проход, и оттуда появился человек. Японец вскинул голову. Взгляды встретились, оба узнали друг друга. Сергей Цой, внештатный член клана. Бандит стоял в очереди на вступление уже лет 5, со своих 14. Такиши, удивленно произнес он, тоже район прочесываешь? Взгляд парня упал на стекло и, наконец, заметил странный вид бывшего беспризорника. Костюм? Серьезно? Безымянный лишь ухмыльнулся и развел руками. Ну как-то так, Сергей в каком-то смысле был его наставником. Много раз они проводили принципиальные дуэли, затачиваясь друг об друга как два ножа. Бандит не разобрался в ситуации, но улица учит доверять ощущениям. Вот и сейчас он, ничего не объясняя, резко выбросил вперед руки, но за секунду до этого никто уже сформировал свою технику. Пламя погасло на ладонях Сереги, не успев вспыхнуть. Воздушная длань схватила парня и начала лупить о стены двух домов, пока защита не слетела. Молниевое лезвие зависло у горла. «Ты всегда слишком быстро соображал», — печально вздохнул безымянный и коснулся левой рукой лба старого знакомого. Импульс тока вырубил его. Японец быстро переодел бандита в свои вещи, а сам напялил его шмотки, а затем подбросил того воздушным потоком и со всей силы шмякнул о землю. На результат своих трудов он не смотрел. На первый взгляд должно быть похоже, будто серый выпал из окна. Надолго преследователей это не запутает, но хоть немного собьет след. Добравшись до тайника, он забрал оружие для господина, деньги и, переодевшись, залез на крышу здания. Куда же податься? Выходы из города будут перекрыты. А что, если? Нет, слишком опасно. Хотя, может сработать. Он быстро добрался до пристани. На условленном месте нужного судна не оказалось. Безымянный залез в заброшенный баркас. Двое суток ему пришлось прождать, прежде чем маленькая рыболовецкая яхта остановилась у берега. Услышав это, парень продрал глаза и осторожно выглянул. Потрепанная парусная старушка недавно причалила. Капитан, полноватый китаец лет 45 в штанах и толстой жилетке на голое тело, разминал поясницу. Вот уж ему точно не успели сообщить, что Такиши теперь в черных списках. Мама вообще не в клане, просто работает по большей части на абата, перевозя контрабанду. Безымянный быстро перебежал по мосткам, последние шаги заглушая техникой, и перелетел на борт. Твою мать, выругался от неожиданности хозяин судна. Какого черта ты людей пугаешь? Помоги лучше пришвартоваться. Прости, мама, нам нужно отплывать. Я только из рейса. Возмутился бывалый моряк. Сколько? Устало спросил никто. Куда тебе? Корея или любое судно в ту сторону? Мама подозрительно прищурился, глянул на старые наручные часы. Если поторопимся, можем успеть перехватить пассажирский паром. Тогда к утру я уже вернусь. Но без подготовки плыть огромный риск. Великие шансы попасться. Сколько? Упрямо повторил никто. 300 штук. Да ты сбрендил, старый, искренне возмутился никто. Я тогда утреннего рейса дождусь и с ними зайцем уплыву, за бесплатно, парень потряс кейсом с оружием. Это дерьмо надо вывести быстро. Фирма платит за скорость, а потом снова вспомнил, что ложь должна быть щедро сдобрена правдой, и добавил. Я сегодня у Миуры в кабинете из-за этого был, чтоб ты понимал. Брови капитана взметнулись вверх. Так какого хрена ты молчал? Крикнул он, уже скрывшись в небольшой рубке. Двигатели запыхтели, винты заработали, вспенивая воду, и яхта дала задний ход. Такиши устало плюхнулся на сиденье рядом с капитанским. Что-то стучало в корпусе. Вдали кричали причальные рабочие. Кажется, все же удалось. В следующий раз нужно продумать пути отхода заранее. И как там у него в офисе? Спросил любопытный моряк излишне громко. Привык ветер перекрикивать, подумал японец, а вслух сказал. Предсказуемо. Секретарша, модель, быстрая и целомудренная. Массивный стол, большие панорамные окна. Смотришь в них и чувствуешь себя не главарем банды, а владыкой города. Мама хмыкнул. А я никогда в жизни выше 5-го этажа не был, признался он и снова очень громко. Да ладно, не поверил никто и только сейчас прислушался к странному шуму на судне. Что это? Двигатель барахлит, да и обшивку менять пора, а может, снасти брецают, махнул рукой капитан. А что там? Тихо, оборвал его парень и приложил ухо к стене рубки. Да это же стоны. Он припал к полу. Ты что творишь? Кричал и топал моряк, пытаясь заглушить неведомый шум. Такиши уже снимал фальш-панель. В небольшом отсеке в полу обнаружилась связанная по рукам и ногам девушка, рот был заклеен черной лентой. Коричневые волосы, выразительные глаза полукровки, испуганный умоляющий взгляд. Это кто? Кивнул на нее парень. Не твое сраное дело, Оттолкнул его капитан и опустил крышку пола. «Я же не спрашиваю, что в этом кейсе. Если из-за нее нас остановит, я тебя за борт вышвырну», — предупредил Безымяныш. «Попробуй еще покомандовать на моем судне и сдам тебя береговой охране», — невозмутимо парировал Мама. Угроз он не боялся, только не в море. «И часто ты таким занимаешься?» — спросил никто. «Время от времени», — нехотя признался капитан, — «не от хорошей жизни. Просто иначе мне будет закрыт ряд возможностей. Могу попасться погранцам, в лучшем случае, а в худшем – неизвестным бандитам. Понимаешь?» Море убаюкивало, разговор сам собой стих, Безымяныш быстро уснул, а в себя пришел лишь от бьющего в лицо прожектора. Яхта вяло качалась на волнах, впереди виднелась громада какого-то судна. Парень огляделся в поисках Мама, но старого контрабандиста и след простыл. Кейс все так же был на коленях, а вот сумка с деньгами пропала. Дерьмо. Никто обнаружил мигающую кнопку рядом с рацией, но, когда потянулся к средству связи, сигнал уже потух. «Выходите с поднятыми руками», — закричали в громкоговоритель на корейском, а затем продублировали на русском и японском. Знать бы еще, клановые это или пограничники. Девушка в полу застонала. «Тише, дура», — прошипел парень. «Выпущу, не ори». Он и так не собирался ее бросать здесь, но теперь даже в конфликт с Мама вступать не придется. Не то чтобы у него проснулась совесть, нет. Просто господин бы спас девчонку, а значит, и ему придется поступить так же. Он вышел щурясь, руки. Надрывался держащий усилитель голоса. На борт спрыгнули несколько ребят в синей форме береговой охраны. Имя, сколько людей на судне, цель нахождения в море, документы, — требовательно протараторил старший. Еще двое разошлись по палубе, осматривая ее. Через секунду ветряной табурщик аккуратно спустил собаку, которая деловито принялась все обнюхивать, начав с парня. Никто подумывал сказать, что у него нет имени, но решил не бесить служак. «Я просто пассажир», — признался он. Задремал, а проснулся от прожектора. Офицер аж расцвел от таких слов. «Сколько человек на судне?» — повторил он вопрос. «Что в кейсе?» — тут же набросил он, когда поднесли заслюнявленный собакой футляр с оружием. «Пароль, я ничего не знаю», — сказал никто и тут же обреченно прикрыл глаза. Огненный маг спилил ручку кейса и распахнул. «Пистолеты», — прокомментировал он очевидное. «Разрешение есть?» — уже откровенно лыбясь спросил офицер. «Лейтенант», — крикнули из рубки и вывели девчонку. Старший даже присвистнул. «Не часто такой куш выпадает. Парни, нам бы еще химию найти, чтобы все комбо собрать». «Ищем», — бодро отрапортовал тот, что бегал с собакой. Затрещали доски внутренней обшивки каюты. «Что-то есть», — собачий лай подтвердил, что сет собран. «Пакуйте его», — мотнул головой лейтенант. Японец схлопнул ладони и смахнул за борт сразу четверых. Закрутил кистями, и высокий торнадо закрыл его от стрельбы с борта корабля. Сотрудник с собакой замер в растерянности. Безымяныш швырнул его об рубку, вырубив. Пес зарычал, но парень аккуратно отнес его воздушным вихрем на родное судно. Никто создал огромную воронку, которая надсадно закрутила корабль охраны, отворачивая носовой пулемет, а затем он ударил ветром в паруса, снасти затрещали, и яхта быстро начала отдаляться. При этом табурщику приходилось прикрывать плавсредство стихийными щитами от автоматной стрельбы с корабля. Лишь когда они достаточно удалились, японец занес в каюту сначала кейс с пистолетами, а следом брошенную на палубе девчонку. «Не вздумай истерить», — предупредил он, отрывая ленту с ее рта. Затем спаситель развязал руки и ноги. «Ты яхтой управлять умеешь?» «Нет», — покачала головой незнакомка и скривилась. Затекшие мышцы маневр не оценили. «Спасибо, меня зовут Мальта». В ответ парень не представился, и девушка добавила: «А тебя?» Безымяныш тяжело вздохнул. Вдвоем они с трудом разобрались, как пользоваться навигатором, и даже определили свое местоположение, но на этом успехи в корабельном деле закончились. Как управлять посудиной, не представлял никто. «Нам надо на Чеджу», — объявил парень. Он подумал было дуть в паруса, но вопрос рулежки оставался открытым. И в этот момент что-то зашумело на палубе. Японец выскочил и уставился на Мама, что выбирался из машинного отсека. Рот закрывала лента, руки и ноги связаны. Старый козел, то ли восхищенно, то ли удивленно, протянул Безымяныш. Хотел выдать себя за пленника. «Вот жучара, рад, что ты все уладил», — сонно ответил капитан, содрав ленту. «Хитрец», — Похоже, вырубил себя какой-то химией и теперь пытался проморгаться. Не мог бы ты мне помочь? Безымяныш освободил контрабандиста. Нахрена ты ее выпустил? Недовольно протянул моряк, а девчонка неожиданно быстро выхватила один из пистолетов и наставила на него. Осторожно, это Глок. У него нет предохранителя, серьезно предупредил никто, после чего мама занервничал и поднял руки. Такиши, сделай что-нибудь, покосился он на парня. И Мальта дернула черным носом оружие в его сторону. «Я табурщик», — напомнил парень. «Тебе патронов не хватит, чтобы мне навредить». Пистолет снова хищно уставился на капитана. «Если она меня убьет, ты никогда не найдешь свои деньги», — уже более испуганно сказал мама. «Не могла бы ты опустить оружие?» — попросил никто. «Он тебя не тронет». Девчонка колебалась, а безымянышу это надоело. Он аккуратно сбил ее с ног легкой воздушной волной. Хозяин судна кинулся было к пленнице, но парень положил руку ему на плечо. «Я сказал, что ты ее не тронешь», — заглянул он в глаза моряка. «Но тогда ты не увидишь своих денег», — разозлился капитан. «И я плыву обратно». Кончики пальцев закололо. Отцовские гены в нем сильны. Больше всего на свете ему сейчас хотелось просто выпустить из себя трескучую энергию и сжечь тут все вместе с долбанной лодкой, но господин нашел бы компромисс. «Конечно». Парень может силой заставить мама сделать все, что угодно, но это глупо и недальновидно. Кто знает, вдруг старый морской волк еще не раз поможет ему в будущем. Такие связи глупо рушить. Решение вспыхнуло неожиданно, и сразу ушло ощущение близкого электрического импульса. «Оставь деньги себе», — спокойно проговорил безымяныш. «Плывем на Чеджу». Мужчина какое-то время разглядывал его, а потом выругался по-китайски и направился к капитанскому креслу. Но тут к нему подскочила Мальта и со всей силы зарядила ногой в пах. Такиши рефлекторно скривился. А вот моряка сложило так, что он свернулся клубочком на полу и тихо выл на языке Конфуция и Лао Цзы. «Урод!» — гневно бросила девчонка. «Заслуженно!» — поджал губы никто. На свое место мама садился очень аккуратно, все его движения теперь были заранее продуманы и выверены, даже манипуляторы он трогал словно с опаской, когда выводил судно на курс. «Близко подойти не получится», — предупредил он, — говорил немного сдавленно. «Тамошняя охрана хуже акул. Нас пропустит», — уверенно сказал никто. «Что за девчонка?» — спросил безымяныш. «Понятия не имею», — беззаботно ответил капитан. «Мое дело только штурвал держать. Остальное меня не касается». Парень недовольно надул ноздри. «Придется общаться с самой пленницей. Не может же он привести неизвестно кого, господин не одобрит, но черт, девчонка, с ними словно все слова становятся неправильными». Несколько минут безымяныш хмуро глядел в море, еще недавно неизвестная сила чуть не поглотила его, не унесла в глубины океана, но он справился, переродился в соленой воде, господин подарил ему новую жизнь, а потом была схватка с отцом. Так неужели после всего пережитого он не осилит простой разговор? «Эй!» — окликнул японец Мальту. «Откуда ты и как оказалась в плену?» «О, так тебе все же стало интересно. Не то чтобы. Просто я обязан выяснить», — без задней мысли признался парень. «Вот как, и зачем тебе это?» — уставилась она на собеседника. Встречных вопросов безымяныш не ожидал. И вот что ей ответить, как объяснить все перипетии, связанные со странными хранителями острова, сложные отношения с советом и его роли во всем этом. «Ты будешь под моей ответственностью», — наконец, подобрал он нужные слова, «а я под ответственностью своего господина, то есть ты под его ответственностью». На это девушка лишь непонимающе свела брови. «Неважно», — вздохнул безымяныш, «просто расскажи, ну, я есть хочу». На голодный желудок рассказа не выйдет. Такиши захотелось по волчьи задрать голову и взвыть. «Долбаные инопланетянки». Парень с боем вырвал у любящего пожрать мама запас провианта. Они втроем поели под девичью болтовню. История оказалась до банальности печальной. И даже такой прожженный циник как Кэпрос чувствовался. «Знаешь, если когда-нибудь мои услуги тебе понадобятся, можешь рассчитывать на скидку», — заявил он. Девушка была удивлена, не нашлась что сказать и лишь кивнула. Мальте 21 год, а сиротела в 14. После детского дома ее встретили на дорогой машине и отвезли в особняк родного дяди. Выяснилось, что она наследница акции земель в пляжной зоне, и если по первому пункту никаких проблем, то со вторым вышел интересный казус. Отец девушки использовал исключительное юридическое право. Земли нельзя было продать, пока дочери не стукнет 24. Он думал, что таким образом обезопасит девушку, А там уже и муж будет, и дети. Но вышло так, что Мальту превратили в птичку в золотой клетке. Девушка отказалась выходить замуж за двоюродного брата. Она ни в чем не нуждалась, но ей было запрещено покидать Владивосток. К тому же куда-либо направиться она могла только с охраной, даже в туалет с ней ходила женщина. Такое никому не понравится. Через 2 года у нее бы выкупили земли и отпустили. Но случилось так, что девушку выкрали, везли в Японию. Скворечник у пташки поменялся бы. Тебе за нее голову открутит, подвел итог мама. А тебе, вопросительно уставился безымяныш. Я отбрехаюсь. С меня взятки гладкие, он похлопал по штурвалу. Простой моряк, слабый и никчемный, но очень хорош в перевозке. Если так заботились о грузе, могли бы и охрану приставить. Что я мог сделать против табурщика? Юный и озлобленный, силой забрал девицу. А, может, она вообще сгинула в море во время стычки с береговой охраной? Настойчиво посмотрел на него безымяныш, глаза вспыхнули голубым светом. В сумке миллион, мама, уже мягче добавил он, отключая грозную технику. Может и выпала за борт? Пожал плечами капитан, а там один океан ведает, что с ней стало. Вдали показались огни судна морских стражей острова, с ними вышли на связь. Контрабандист кивнул на рацию, парень взял передатчик. «Вторженец, ответь берегу, вторженец берегу», шипел уверенный голос на корейском, русском и японском по очереди. «Вторженец», отозвался никто на корейском, русском и японском. Кажется, он только что научился шутить, хоть и не был знаком с дисциплиной связи, как-то сориентировался. Всплыло в голове что-то из фильмов, наверное. «Яхта без бортовых вооружений», — сказал он, как ему казалось, главное, дело деликатное. «Прошу позвать старшего, майор Тухимчан на связи. Слушаю вас». Безымянышу с трудом давалась интерпретация собственных ощущений. Ему беспричинно хотелось улыбаться, а внутри словно иногда вспыхивала молния. Конечно же их задержали. Кто поверит кучке сомнительных незнакомцев? Они сидели в 3 разных камерах, но могли общаться друг с другом. Безымяныш ни о чем не беспокоился и страшно бесил с каждым часом все больше ворчавшего мама. Работающий с ними сержант заверил, что связался по указанному адресу, а значит, господин уже в пути. Услышав знакомый голос, никто подскочил и уставился в коридор, увидел Янасджиа и невольно улыбнулся. Странное чувство, будто его ждали, и это приятно. Арс подошел и характерно прищурился. С одной стороны, он изучал парня, а с другой, готовил шутку. «Ты уже и девчонку себе нашел», — осклабился господин. Глава 18. Откладывать совет было больше нельзя. Это бы уже выглядело странно, а потому Минхи объявил о начале собрания. Мягко начать не получилось. Кажется, кто-то очень долго себя накручивал и, наконец, дождался своего звездного часа. «Ну, убедились», — воскликнула Чинджамин. Ее пухлые руки тряслись от гнева. Как это вообще возможно? Оловянная десятка выигрывает 3-й ранг. Что, много поставила на внучка? Засмеялась Ан Хи Йонг. Ну не смог твой ничего показать, ну с кем не бывает, не унималась она, заставляя пышку краснеть от гнева. Вы все читали доклад по его делу, закричала Чинджа. Как это, по-вашему, выглядит? Никому неизвестный парень из самого непримечательного рода совершает попытку убийства принцессы. Тут она сделала кавычки пальцами, а потом выходит сухим из воды. По кулуарам ползут слухи, что это возлюбленный принцессы, он, Арсений Сказов, человек-невидимка. Все это выглядит как дешевая постановка. Что ты хочешь сказать, уточнила Кён Хикан. Да все эти его движения, развела руками глава рода Мин. Очевидно, что это спецподготовка. Он агент разведки русских, очень одаренный малый. Какая-то технология или особый тип табурщиков. Мы не знаем, но он не простой парень, это точно. Вся его история не выдерживает никакой критики. Готовили его с рождения почти, я в этом уверена. Но вот разглядели талант в имперских застенках и воспользовались ситуацией или так все и задумывалось изначально, мы не можем знать. Все погрузились в задумчивость. Голосуем, неуверенно протянула Ан Хи Йонг. Погоди, Кён Хикан, многоуважаемая госпожа Мин Юн, что вы скажете про дар парня? У вас иное видение. «Может ли все, что сказала Чинджамин, быть правдой? Что такое правда?» Раздался из темноты голос шаманки. «Женщины, поссорившиеся в молодости, к старости не помнят причины, но у каждой своя правда. Правда это то, во что мы верим. Ближе к делу, прошу», — поклонилась темноте Минхи. Шаманка вздохнула, словно перед ней сидели не 5 правительниц острова, а ее нетерпеливая ученица Хайон. Табур мальчика редкий, он не умеет им пользоваться в полной мере, но природа не терпит пустоты. Я уже говорила, дар обратился вовнутрь, он чуть быстрее обычного человека, чуть сильнее, но это не просто так. Парень много времени уделяет тренировкам. Да, я знаю, сказала глава рода Чон. Проходя мимо их дома, всегда можно услышать, как кто-то занимается. Большего я не скажу. По крайней мере, ни вам и не сейчас. Слова шаманки заставили всех задуматься. Что же там за пласт информации такой, и почему она решила его утаить? Голосуем, объявила Чин Джамин. Агенту русских здесь делать нечего. Очевидно, не может быть простым совпадением, что у него в помощницах оказалась дочь главы острова. Ее вели и очень давно. За нами следят. Мы под колпаком, и эти пауки уже оплетают сетями наш остров. Чиджу всегда был плацдармом, но взять в лоб его очень тяжело. И вот впервые в истории враги попытаются захватить нас тихо, тайно и бескровно. Может, сначала поговорим с ним? Предложила Кён Хикан. Я и 5 опытных женщин. Неужели все вместе мы не расколем одного мальчишку? Пусть хитрого и подготовленного, да и пообщаться с Джиа можно. У нас в его стане человек. Что бы ни случилось в жизни, кровь Хнё бурлит в ее венах. Она почувствует угрозу родному острову, какой бы хитрый актер не был ее господин. Ты мудро не по годам, тяжело вздохнула Минхе. Давайте еще немного последим и позовем парня. Там, глядишь, он уже перестанет быть проблемой. Осталось придумать, как это сделать. Щеки Безымяша вспыхнули. Он хотел что-то сказать, но понял, что любую фразу я выверну в продолжение шутки, а потому просто склонил голову и сказал: «Рад вернуться, господин, и я охренеть как рад тебя видеть», — улыбнулся я, — «хотя ты заставил меня идти к королеве острова на поклон, так что будь уверен, это тебе еще аукнется», — добродушно пригрозил я. Сержант открыл камеры, и нас проводили к пристани, там уже Безымяныш представил всех друг другу. «Это господин Йен Чиджу и госпожа Джиа». Мы исполнили легкий поклон, больше похожий на кивок. Это мама, один из лучших контрабандистов в этих водах. Мужчина поклонился. А это Мальта. Я спас ее из плена, ей некуда податься. И я взял на себя ответственность. Я хмыкнул, и он прервал свое неуверенное объяснение. У аббата стащил подарочек? Нет, господин. У мама. Брови мои подпрыгнули. Я все позже объясню. Ну ладно, я скептически глянул на девчонку, что не отрывало взгляда от своей обуви. Мы проводили мутного моряка. Если мои услуги вам понадобятся, поклонился он, Такиши знает, как со мной связаться. Удачи, старый пройдоха, махнул рукой Безымяныш. Мы взяли в аренду небольшой катер, так что пока плывем до дома, расскажешь все, сказала Джиа. Мальта, видимо, сильно перенервничала, так как вырубилась на груди спасательных жилетов, несмотря на тряску. Слушая Безымяныша, я старался не выказывать никаких эмоций, слишком уж он реагировал на них. Что ж, вернуться домой ты, конечно, и чище мог, заключил я, но в целом я тобой очень доволен. Ты прошел испытание, осталось всего 2. Мы устроили ужин в честь возвращения Безымяныша, к тому же требовалось разговорить его приобретение и узнать о ней побольше. Поездка явно пошла парню на пользу, если раньше из него слова было не вытянуть, то теперь он хотя бы не запирался каждый раз, и даже 3 за вечер сам что-то сказал. Рекорд, а вы совсем не говорите о себе, заметила Мальта. Простите, если это больная тема, просто интересно, кто вы и откуда. Фух, вздохнул я бывший аристократ, старший из 4 детей, так что мать и отец там не очень скучают, я думаю, невольно улыбнулся, вспоминая о семье. У вас одна мать, удивился Безымяныш. Ну да, пожал я плечами. Вырастила и выкормила 4, героиня. Одна женщина не может родить столько одаренных, осторожно заметил ученик. Да, наверное, ты прав, задумался я. Возможно, кто-то приемный. Хотя нет, бред. Я помню мамин живот и все эти бесконечные крики, когда режутся зубы, горы подгузников. Просто мама из рода двужилиных. Они славятся своими женщинами. Ау, округлила рот Джиа. Мальта лишь покивала, а Безымяныш выдал короткое. Тогда понятно, двужилины в родстве с половиной мира, наверное, женщины рода, мировой бренд. Вдвойне странно, что непримечательный клан вроде Сказовых смог отхватить себе такую невесту. Надо будет спросить отца, как так вышло. Итак, Мальта, какие планы? Переключил я тему. Я не знаю, господин Йен, у меня никого и ничего нет, мне некуда податься, с грустью сказала она, отведя взгляд. «Вот как», — показательно вздохнул я, хотя, конечно, уже знал историю девчонки. «Ценный актив, но опасный. А что ты умеешь?» «До 14 лет я получала неплохое образование, затем обычное, а потом снова много училась, ведь развлечений было мало. Пыталась потратить заточение с пользой, получила сразу два диплома. Международные отношения и бизнес-аналитика. Почему же ты не попыталась сбежать, не обратилась в имперскую прокуратуру? Она как раз таки создана, чтобы аресты не наглели. Я попыталась один раз, но меня поймали, а потом провели разговор, было очень страшно, да и я не верила, что это сработает. Понятно. Что ж, мне как раз нужна помощница, но я не знаю, справишься ли ты. Я очень требователен к секретарям. Необходима скорость, жесткость, а местами недюжая смекалка. Прошу, дайте мне шанс, я способная. А еще, я соскучилась по реальной жизни, на глазах девчонки почти выступили слезы, похоже, до нее только сейчас дошло, что она свободна. Мы поселили ее в маленький дом вместе с безымянышем. На первое время пойдет, да и забавно за парнем понаблюдать в такой ситуации. На следующий день у меня состоялся серьезный разговор с безымянышем. Он не продумал пути отступления заранее, из-за этого попал в скверную ситуацию, а потому нужно было какое-то наказание, мягкое, но в то же время неприятное конкретно для него. К тому же его броню нелюдимости надо было разрушать, и единственный способ – раз за разом сталкивать его с обществом. «Ты должен найти девушку», — заявил я ему за завтраком. Парень так и замер с открытым ртом, не донеся палочки до рта. «Я же привез одну буквально вчера», — попытался было отшутиться он. «У-у-у, так у тебя чувство юмора прорезалось», — строго зыркнул я на него. «Думаешь, сможешь с его помощью увернуться от испытания?» «Нет, господин», — склонил он голову. «Прошу меня простить, я даю тебе месяц, ты должен познакомить меня с девушкой, для тугих поясняю дополнительно, у вас должны быть романтические отношения, свидания, и все сопутствующее, я все сделаю, господин», — обреченно уронил он. Мальта, робко обратился к девушке безымяныш, в горле пересохло, слова словно растворялись, не долетая до рта. «Я, нет, господин, то есть, точнее, в общем, я и ты». «И ты же мне как бы немного должна, не то чтобы это было обязательно, но я обязан, а ты не совсем, черт, а-а, дурацкие слова, почему их никогда нет, когда они нужны, ты женщина, я мужчина, и никаких препятствий, ну ты поняла», девушка хлопала ресницами, пытаясь продраться сквозь словесный кустарник, что возник перед ней. «Мальту нельзя», крикнул Арс из дома. Безымяныш скривился, словно неожиданно пропустил удар. «Прости, мне пора», — выпалил он и убежал со двора, оставив девушку в недоумении. «Зря ты так с ним», — заметила Джиа. «Абата, уличные группировки, мелкий бандитизм, это, конечно, все ужасно весело и местами даже романтично, но по большому счету к реальному миру не имеет никакого отношения. Надо позволять жизни случаться с безымянышем. Только раз за разом ударяясь лбом об общество, он сможет понять, кто он такой. Это неприятно, ведь все мы ходячие кривые зеркала, но не отражаясь не увидеть отражения, и все же это как-то жестковато. Ну пожалей его еще, ага, огрызнулся я, сейчас и тебе задач нарежу, не рада будешь. Да я же не в этом смысле, на улицу, бегом, в вашей голове много пространства для мысли, дамочка, внеплановая тренировка, чаги, да я же не спорила с твоими методами, я про другое хотела, да, да, когда мне будет интересно ваше мнение, я вам его сообщу. Я хочу нырять, заявила Джиа во время завтрака. Она знала, что за едой я сдержанней, поэтому любые потенциально дискуссионные диалоговые партии старалась разыграть в более выгодных условиях. Я нахмурился и отложил палочки. Пожалуй, пойду, поспешно выпалил безымяныш и выскочил на улицу. Глупо спрашивать, зачем ей это, тут и так все ясно. Вопрос лишь в том, понимает ли сама девушка причину желания, интерпретирует ли свои импульсы. «Зачем?» – спокойно спросил я. «Разве не очевидно?» – даже возмутилась она. «Мне, да, тебе, не уверен». Потому и спросил. Глаза ее сощурились, а ноздри раздулись. Но потом началась работа мысли, лицо разгладилось. «Все мои предки», – начало было она, но осеклась, увидев, как я киваю в знак того, что мне известно каждое ее следующее слово. Глубже, осознала собеседница, и снова мне пришлось изображать болванчика. «Мне нужна еще одна опора, дошло до нее наконец. «Но у меня уже есть ты», — продолжила она рассуждать вслух. «Я боюсь тебя потерять». Я взял девушку за руку. «Я все понимаю, Чаги, но и ты должна меня понять. Ныряльщицы в кооперативе друг другу роднее, чем семья. Я запрещаю тебе становиться хнё». Джиа насупилась. Губы ее задрожали. «Это наш первый по-настоящему серьезный конфликт. Вот такой, без истерик. Так и выглядит противоборство, если вы вцепились друг в друга и отчаянно боитесь потерять. Эмоций тут мало, только скрип мозгов и поиск выхода из ситуации. Впрочем, хватит драматизма. Я ведь это все предсказал еще в ночь после того, как узнал, что Джиа дочь главы совета, и заранее придумал ответ. Но ты должна войти в море несколько раз в группе Минхи. Связь матери и дочери у вас, островитянок, без этого не полная. Но и мне пару баллов заработать не помешает». Девушка бросилась мне на шею, шмыгая носом. «И стоило меня доводить», — обиженно буркнула она. «До последнего надеялся, что ты сама предложишь этот компромисс. Не переоценивай мои социальные навыки. И сколько раз я могу выйти в море? Думаю, 3 будет достаточно. Хотя и это большой риск. Я не был уверен в правильности своего решения, но вместе с тем понимал необходимость этого действия. Девушка должна пройти данное испытание. Оно пойдет ей на пользу, а значит и мне. Когда вернешься, объяснишь, почему хнё соблюдают все старые ритуалы вместо того, чтоб нырять с аквалангом». «Хорошо», — немного рассеянно кивнула Джиа. «Госпожа Чон», — поклонился я. Хитрый прищур и ухмылку сдерживать было трудно, но я справился. Слуга принес чай, и я уселся над забутон, напротив хозяйки дома. «Что привело тебя ко мне в такое время?» — недовольно спросила Минхи. «Просьба. Опять. Еще одна. Ты начинаешь наглеть. Не думаешь же ты, что чаша моего терпения бесконечна? Скорее рефлекторна, чем правда злясь», — выдала женщина. «Вопрос деликатный. Касается вашей дочери. Дело в том, что в ее технике есть некоторые пробелы. Я бы хотел их восполнить, но, не располагая информацией, это будет затруднительно». Начал я плести словесные кружева. «Конкретнее», — поторопила меня хнё. «Дайте ей технику магмового меча. Она так и не научилась его делать», — с грустью проговорила Минхи. «Нет, не дам». Резко, словно сама себе мыслительную пощечину дала, почти крикнула она. «Но ведь это вопрос безопасности вашей дочери», — возмутился я. «Неужели вас не заботит ее судьба?» — Минхи запыхтела. Я не мог понять, насколько этот гнев наигран и на кого направлен в первую очередь. «А что взамен?» — спросила она. «Ну, скажем, я отпущу ее с вами поплавать. Я слышал, без совместных погружений связь матери и дочери как пазл без деталей прямо в центре картины. Ты...» — женщина задохнулась от вороха мыслей или вспышки злобы, но, совладав с собой, сказала: «Хорошо, я согласна. Начало и конец лунного цикла девочка проведет с нами». «Нет, госпожа Минхи, какая-то жалкая техника не стоит такого риска. Мы не знаем, как она поведет себя под водой. Вдруг так разволнуется, что не заметит подводного течения или увлечется и станет жертвой осьминога. Я согласен на одно погружение. Вам не привыкать рисковать своей дочерью, но для меня подвергать Джиа такой опасности нелегко». Ох, сколько всего она мне хотела сказать на эту реплику. Лицевые мышцы буквально волнами ходили. «Хорошо, 1 неделя», — кивнула собеседница. «Слишком большой риск. 2 погружения еще куда ни шло. 5 дней. Думаю, 3 более чем достаточно. 4. 3. И не днем больше». «Хорошо», — сдалась она. «Но девочка будет ходить на занятия с клановым мастером». «Одно занятие», — кивнул я. «Дальше я справлюсь сам». Какое-то время Минхи буровила меня взглядом, но потом все же согласно прикрыла глаза. «В таком случае пойду обрадую Джиа. Хе-хе-хе. Даже странно, что все так легко получилось». По старой привычке прогнал произошедшее в голове, но, кажется, все сделал правильно. Просто иногда некоторые события идут по плану. Слишком редко, но все же. Миура Абата впервые за долгое время пребывал в хоть немного приподнятом настроении. Он провел 2 встречи с кланами Сигура и Хон. Те, в свою очередь, должны переговорить и объединиться со свободными слугами Родайта. Сами Абата на остров пока не полезут, но вот эти ухватятся за любую возможность отомстить. Загребать жар чужими руками всегда приятно. Даже если у этих недотеп ничего не выйдет, нервы и ресурсы противника они пожгут. К тому же добудут какую-то информацию. Миура отправил туда своего человека наблюдать, но хоть Чиджу и маленький, чужаку найти нужных людей там непросто. Глава 19. В общем, слушай, Мальта, от тебя мне потребуется полный анализ бизнеса Чеджу. Главная его составляющая – туризм, необходимо знать, как именно привлекается турпоток, и что с местной информповесткой, журналы, газеты и так далее. Мне нужны не просто контакты, а реальные выходы на этих людей, и в островную правовую систему зарыться необходимо. Плюс жду подборку прецедентов выдачи гербов, если такие вообще были. Помимо этого нужен хороший юрист из местных, но не клановый. Секундочку, проговорила девушка и начала все записывать в блокнот, и ведь даже не возмутилась, где такого спеца взять. Задачу поставили, значит, надо решать, впечатляет. Посмотрим, как справиться, конечно, но пока она меня очень радует. Может, мы нормально поедим для начала? Начала злиться Джиа, уперев руки в боки. Хорошо, хорошо, примирительно выставил я ладони. Когда еда уже стояла на низком столике, я обратился к безымянышу. «Сколько классов школы ты окончил? М5? Нет, 6 или 7?» «Да», — поджал я губы. «Тогда радуйся», — расцвел я в коварнейшей из своих улыбок, отчего подопечный весь подобрался, уже чувствовал, к чему дело идет. «Ты возвращаешься в школу», — торжественно объявил я. «Не-е-е-е-е-е-ет», — корчась в муках протянул парень. «Как его зацепило?» Таких проявлений эмоций от него мы еще не видели. А-да-а, смакуя моменты по-вампирски наслаждаясь его страданиями, поднял я пиалу с чаем. Возденем бокалы за принудительную социализацию, друзья. Да здравствует школа. И карательные методы личностного роста, тихо проговорила Джиа. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. По-злодейски рассмеялся я. На сладкое, тут я понизил голос и посмотрел на парня как Василиск перед броском. Ты обязан обзавестись другом. Припечатал я, окончательно добивая ученика. «Нет, господин, прошу, избавьте меня от этого. Позвольте вступить в войну с кланом Абата. Я принесу вам голову Миуры, только не отправляйте в школу».